Возобновление отношений Шиловской и Булгакова относятся к концу августа, началу сентября 1932 года. На последнем листе парижского издания «Белой гвардии» Булгаков зафиксировал: «А, решил пожениться в начале сентября 1932 года. 6-9-32». Сохранился обрывок булгаковского письма Шиловскому, датированный тем же числом. «Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной по ее вызову, и мы объяснились с нею. Мы любим друг друга так же, как любили раньше. Мы хотим пожениться». Евгений Александрович Шиловский, в свою очередь, еще 3 сентября 1932 года, очевидно, после объяснений с женой, писал родителям Елены Сергеевны в Ригу. «Дорогие Александра Александровна и Сергей Маркович, когда вы получите это письмо, мы с Еленой Сергеевной уже не будем мужем и женой». Вероятно, в этот день они подали заявление о расторжении брака. «Мне хочется, чтобы вы правильно поняли то, что произошло. Я ни в чем не обвиняю Елену Сергеевну и считаю, что она поступила правильно и честно. Наш брак, столь счастливый в прошлом, пришел к своему естественному концу. Мы исчерпали друг друга. Каждый, давая другому то, на что он был способен, и в дальнейшем, даже если бы не разыгралась вся эта история, была бы монотонная совместная жизнь больше по привычке, чем по действительному взаимному влечению к ее продлению. Раз у Люси родилось серьезное и глубокое чувство к другому человеку, она поступила правильно, что не пожертвовала им. Мы хорошо прожили целый ряд лет и были очень счастливы. Я бесконечно благодарен Люсе за то огромное счастье и радость жизни, которые она мне давала в свое время. Я сохраняю самые лучшие и светлые чувства к ней и к нашему общему прошлому. Мы расстаемся друзьями». Показательно, что любовной связи, а потом и браку Булгакова с Еленой Сергеевной, не помешал присущий Булгакову бытовой антисемитизм, столь ярко запечатленный в его дневнике. Любовь оказалась сильнее предрассудков. В ряде дневниковых записей Булгаков демонстрирует неприязненное отношение к евреям. Так, в дневниковой записи в ночь с 20 на 21 декабря 1924 года, не встретившие поддержку писателя действия французского премьера Эдуарда Эрио, который этих большевиков допустил в Париж, объясняются исключительно мнимо-еврейским происхождением политика. «У меня нет никаких сомнений, что он еврей. Люба Белозерская мне это подтвердила, сказав, что она разговаривала с людьми, лично знающими Ирио. Тогда все понятно». Также подчеркивается и еврейская национальность не понравившегося Булгакову драматического тенора Большого театра Виктора Яковлевича Викторова. А неодобрительно отзываясь о публике, посещавшей литературные никитские субботники, писатель подчеркивает, что это затхлая советская рабская рвань с густой примесью евреев. Булгаков явно разделял бытовой антисемитизм, выразившийся в негативном стереотипе евреев со всей средой русской православной интеллигенции Киева. Причем этот стереотип был усугублен значительной ролью, которую сыграли в революции лица еврейского происхождения. Любовь Евгеньевна Белозерская вспоминала, как не понравилась им с Булгаковым пьеса Исаака Эммануиловича Бабеля «Закат», именно из-за русофобских реплик. «В 1928 году мы с Михаилом Афанасьевичем смотрели пьесу Бабеля «Закат» в Амхате. Старого Крика играл Чебан, его жену Нехаму – Бирман, сына Беню – Барсенев. Помню, как вознегодовал Михаил Афанасьевич, когда Нехама говорит своему мужу: «А кацапы что тебе дали? Водку кацапы тебе дали, матершины полный рот. Бешеный рот, как у собаки». Однако автор «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» смог подняться над предрассудками. Именно евреи выступают у него безвинными жертвами гражданской войны. 3 октября 1932 года брак Елены Сергеевны с Шиловским был официально расторгнут, а уже 4 октября был заключен ее брак с Булгаковым. Сохранилась его шутливая записка, переданная на заседании в Амхате режиссеру Василию Григорьевичу Сахновскому. «Секретно, срочно, в три четверти дня я встречаюсь в ЗАГСе. Отпустите меня через 10 минут». Вскоре после свадьбы пришла печальная весть. Елена Сергеевна 25 октября 1933 года записала в дневнике. «Под утро видела сон. Пришло письмо от папы из Риги, написанное почему-то латинскими буквами. Я тщетно пытаюсь разобрать написанное. Бледно. В это время Миша меня осторожно разбудил. Телеграмма из Риги. На ней латинскими буквами... Папа скончался. Младшего сына Сережу, оставшегося с матерью, Булгаков полюбил как родного. Уже на склоне лет, в октябре 68 года, Елена Сергеевна Булгакова в письме к своему племяннику воспроизводит такую зарисовку прежней жизни. «Миша как-то очень легко, абсолютно без тени скучного нравоучения, говорил с мальчиком моим за утренним кофе. В один из воскресных дней, когда Женечка пришел к нам, и мы, счастливая четверка, сидели за столом. Дети, в жизни надо уметь рисковать. Вот смотрите на вашу маму. Она жила очень хорошо с вашим папой, но рискнула. Пошла ко мне, бедняку. И вот поглядите, как сейчас нам хорошо». И вдруг Сергей Малый, помешивая ложечкой кофе, задумчиво сказал: «Подожди, Потап, мама ведь может рискнуть еще раз». Потап выскочил из-за стола красный, не зная, что ответить ему, мальчишке 8 лет. Евгений Александрович Шиловский помогал жене и сыну, но с Булгаковым больше никогда не встречался, затаив обиду на него на всю оставшуюся жизнь. С 1 сентября 1933 года Елена Сергеевна начала вести дневник, который стал одним из наиболее важных источников биографии Булгакова. Сам Михаил Афанасьевич после конфискации ОГПУ в 26-м году дневника под пятой дневниковых записей более не вел. Да и к собственному дневнику сильно охладел еще за несколько месяцев до его изъятия органами. В письме родителям 11 сентября 1932 года Елена Сергеевна утверждала: «Полтора года разлуки мне доказали ясно, что только с ним жизнь моя получит смысл и окраску. А Михаил Афанасьевич, который прочел это письмо, требует, чтобы я приписала непременно. Тем более, что выяснилось с совершенной непреложностью, что он меня совершенно безумно любит». 14 марта 1933 года Булгаков передал Елене Сергеевне доверенность на заключение договоров с издательствами и театрами по поводу своих произведений, а также на получение авторских гонораров. Она печатала под диктовку все произведения писателя 30-х годов. А жизненная судьба благоприятствовала покинутому мужу. И уже спустя 4 года... Шиловский женился на Марианне Алексеевне Толстой-Дымщиц 1911-1988 годы, дочери мэтра советской литературы Алексея Николаевича Толстого, что, как справедливо полагают, уберегло его от сталинских репрессий военных начальников в 1936-1938 годах. Толстой к тому времени был живым мифом советской пропаганды, и связывать его с врагами народа было бессмысленно. А вот если бы Евгений Александрович не имел столь мощного прикрытия, то после вполне вероятного его ареста и расстрела Елену Сергеевну, скорее всего, отправили бы в лагерь как члена семьи изменника Родины. До бывших жен тогда часто тоже добирались. Булгаков в этом смысле был плохим прикрытием. В случае ареста Елены Сергеевны его самого, наверное, бы не тронули. Сталин любил дни Турбиных. Но уберечь жену от лагеря он вряд ли бы смог. Между прочим, не уберег свою жену от ареста и лагеря друг Булгакова, театральный художник Дмитриев. Так что, можно сказать, второй брак Шиловского стал настоящим счастьем и для Булгакова с Еленой Сергеевной. Познакомились Шиловский с Марианной в конце 1933 года. Она так описала близким Евгения Александровича. «Красивый, синеглазый военный, с тремя ромбами в петлицах. Ему 43 года». Когда ей самой было 22. Через 3 года поженились. А 7 мая 1937 года у них родилась дочь Марина. Отца внучки Алексея Толстого совсем уж недобро было репрессировать. Сергей Александрович Ермолинский так вспоминал о жизни Елены Сергеевны и Булгакова в новой трехкомнатной квартире номер 44 в писательском доме номер 3 в Нащекинском переулке, куда они переехали 18 февраля 1934 года. Ему исполнилось тогда 43. В такие годы не так просто начинать жизнь заново. И ведь у него было по-прежнему шаткое литературное положение, а у нее благоустроенная семья и 2 детей. Тем не менее, они оба были тверды в своем решении быть вместе. Вот жить вместе им было негде. Елене Сергеевне пришлось перебраться на Большую Пироговскую, но там жила Любовь Евгеньевна. Легко представить себе, в какой неестественной обстановке все трое очутились. Пожалуй, только ему могло показаться, что теперь, когда все наконец разъяснилось и очистилось, они добрые и великодушные, не фальшивя, поймут друг друга. Мужчины в таких случаях или как подколесины выпрыгивают в окошко, или чаще всего стараются найти примирительные формы и верят, что можно сделать так и что всем будет хорошо. Но этого никогда не случается. И, конечно, чем дальше, тем становилось невыносимее. Так продолжалось до тех пор, пока не удалось вымолить небольшую квартирку в писательской надстройке в Нащекинском переулке, ныне улица Фурманова. Елена с Михаилом Афанасьевичем переехали туда. С ними и ее младший сын Сережа, а старший Женя остался у отца, но часто приходил к ним и очень привязался к Булгакову. У Жени была даже какая-то влюбленность в него. Я знал, что внешний и внутренний облик его жизни не мог не перемениться. Все стало по-другому. И в первый раз шел в новый булгаковский дом, настороженный. Лена, тогда еще для меня Елена Сергеевна, встретила меня с приветливостью, словно хорошего знакомого, а не просто гостя, и провела в столовую. Там было чинно и красиво, даже чересчур чинно и чересчур прибрано. От этого веяло холодком. Направо приотворена дверь, и был виден синий кабинет, а налево – комната маленького Сережи. Книги были выселены в коридор. Это мне не понравилось. Из коридора высунулась домработница, но, получив деловое и беспрекословное распоряжение, тотчас исчезла. Повернувшись ко мне, лицо хозяйки из-за озабоченного снова превратилось в приветливое. Она сказала: «Сейчас будем ужинать. Миша в ванной». Лена держалась непринужденно, но я видел, что она напряжена не меньше, чем я. Со всей искренностью она хотела расположить к себе тех из немногих его друзей, которые сохранились от его прежней жизни. Большинство причистенцев не признавали ее или принимали со сдержанностью нескрываемой. Одета она была с милой и продуманной простотой и, легко двигаясь, стала хозяйничать. На столе появились голубые тарелки с золотыми рыбами, такие же голубые стопочки и бокалы для вина. Узкое блюдо с закусками, поджаренный хлеб дополняли картину. «Пропал мой неуемный и дерзкий Булгаков, а буржуазился», — подумал я сумрачно. Но вот появился и он. На голову был натянут старый, хорошо мне знакомый вязаный колпак. Он был в своем выцветшем лиловом купальном халате, из-под которого торчали голые ноги. Направляясь в спальню, он приветственно помахал рукой и скрылся за дверью, но через секунду высунулся и, победоносно прищурившись, осведомился. «Ну как, обживаешься? Люся, я сейчас!» А потом уже за столом говорил: «Ты заметил, что меня никто не перебивает? а напротив, с интересом слушают. Посмотрел на Лену и засмеялся. Это она еще не догадалась, что я эгоист. Черствый человек. Нет, знает. Давно догадалась. Ну и что? Ой, он сморщил нос. Не дай бог, чтобы рядом с тобой появилось золотое сердце. А от расторопной любви, которого ко всем приятелям, кошкам, собакам и лошадям становится так тошно и одиноко, что хоть в петлю лезь. Но общение Булгакова с причистенцами все-таки продолжалось, хотя встречи стали более редкими и порой происходили в гостях у третьих лиц. Одну из них Елена Сергеевна зафиксировала в дневнике 18 сентября 1934 года. «Вечером мы с Михаилом Афанасьевичем пошли к Леонтьевым. Дома были только дамы. Кроме нас там были еще и Шапошниковы. Михаил Афанасьевич и Борис Валентинович после ужина подсели к роялю и стали петь старинные романсы. А мы, четыре дамы, рассказывали друг другу всякую чушь. В частности, Евгения Григорьевна передавала рассказ Климова, очень вольный. Впечатление было забавное, а от рояля доносятся мужские голоса «Не искушай меня!». А в это время с дамского стола раздается бас Евгении Григорьевны «Котам яйца вырезаю!» из анекдота Климовского. Жена Ермолинского, Мария Артемьевна Чемишкиан, тоже оставила воспоминания о Булгакове. Она свидетельствовала. В 1927 году, а по воспоминаниям Белозерской, в 1928 году. Тогда я жила в Тбилиси. Меня познакомили с Михаилом Афанасьевичем и Любовью Евгеньевной Булгаковыми. В течение приблизительно 10 дней мы встречались почти ежедневно. Познакомила нас Ольга Казимировна Туркул, с которой Булгаков был знаком еще по Владикавказу. В конце 27-го года я сообщила, что еду в Ленинград и на обратном пути буду в Москве. Пока я была в Ленинграде, туда приехал Михаил Афанасьевич и познакомил меня с супружеской четой Замятиных. На обратном пути я гостила у Булгаковых, а в 28-м году окончательно переехала в Москву и долгое время, около 2 лет, жила у Булгаковых на Большой Пироговской. Спала я в гостиной на старинном диване-ладье, называемом «Закорюкой», а работала в то время в Госкино. И из этого дома в октябре 29-го года вышла замуж за Сергея Ермолинского. Сопровождаемая слезами хозяйки дома, домработницы Маруси и своими собственными. А открыв чемодан, я обнаружила в нем бюст Суворова, всегда стоявший на письменном столе Михаила Афанасьевича. Я очень удивилась. А Булгаков таинственно сказал. «Это если Ермолинский спросит, где твой бюст, не теряйся и быстро доставай бюст Суворова». Поднялся смех, прекратились слезы. Выпадали у нас и уютные вечера. Мы яростно сражались в Блошке. Это детская игра, которой Михаил Афанасьевич достиг небывалых высот, за что и был прозван «блошиным царем». Не помню название другой игры, но фамилия ее создателя была Ермишкин, что дало повод Михаилу Афанасьевичу назвать меня этим именем. Первое время Ермолинский не без ревности упрекал меня, что я больше интересуюсь делами Булгакова, чем его собственными. Ай, со временем это чувство притупилось. На первых порах мы жили у родственников Сергея Александровича. В 30-м году переехали в Мансуровский переулок, в дом Топлениновых, где прожили до начала войны. Моя дружба с Михаилом Афанасьевичем оставалась всегда неизменно крепкой. А постепенно Булгаковы подружились и с Ермолинским, и иногда вместе ходили на лыжах. Когда Михаил Афанасьевич разошелся с Любовью Евгеньевной, мои отношения с ней остались по-прежнему дружескими и теплыми. Таких и с Еленой Сергеевной у меня еще не наладилось. В Нащекинском переулке, где жили Булгаковы, я бывала, ну, никак у себя дома. Если Сергей Александрович из двух булгаковских жен предпочел дружбу с Еленой Сергеевной, что Марика Артемьевна осталась верна Любови Евгеньевне и Пречистенскому кругу. Елена Сергеевна Нюрнберг, что общеизвестно, послужила главным реальным прототипом булгаковской Маргариты. В романе запечатлена их бессмертная, всепоглощающая любовь. В литературном же плане Маргарита закатного романа восходит к Маргарите Фауста и Иоганна Гёте. Некоторые детали булгаковского образа можно также найти в романе советского писателя Эмиля Миндлина «Возвращение доктора Фауста». В частности, золотая подкова, которую дарит Маргарите Воланд, очевидно, связана с названием трактира «Золотая подкова» в этом произведении. Здесь Фауст впервые встречает Маргариту. Одна из иллюстраций к «Возвращению доктора Фауста» также нашла свое отражение в булгаковском романе. В сохранившемся в архиве писателя экземпляре «Альманаха Возрождения» с миндлинским романом между страницами 176 и 177 помещен афорт Игнатия Игнатьевича Невинского в мастерской художника, на котором изображена полуобнаженная натурщица перед зеркалом. Причем на левой руке у нее накинут черный плащ со светлым подбоем. В правой руке черные чулки и черные остроносые туфли на каблуке. Волосы же короткие и черные. Точно такой видит себя булгаковская Маргарита в зеркале, когда натирается волшебным кремом Азазела. С образом Маргариты в романе неразрывно связан мотив милосердия. Она просит после великого бала у сатаны за несчастную Фриду, и слова Воланда, адресованные в связи с этим Маргарите. «Остается, пожалуй, одно — обзавестись тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни. Я о милосердии говорю. Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот я и говорю о тряпках». Заставляют вспомнить следующее место из повести Федора Достоевского «Дядюшкин сон». «Не превозмогло человеколюбие, которое, как выражается Гейне, везде суется со своим носом». Отметим, что слова Достоевского, в свою очередь, восходят к путевым картинам Генриха Гейне, где милосердие связано прежде всего с образом добродушного маркиза Гумпелина, обладателя очень длинного носа. Мысли Достоевского, высказанная в романе «Братья Карамазовы» о слезинке ребенка как высшей мере добра и зла, проиллюстрирована эпизодом, когда Маргарита, крушащая дом Драмлита, видит в одной из комнат испуганного 4-летнего мальчика и прекращает разгром. Булгаков подчеркивает также связь своей героини с французскими королевами, носившими имя Маргарита. В подготовительных материалах к последней редакции «Мастера и Маргариты» сохранились выписки из статей энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, посвященных Маргарите Наварской и Маргарите Валуа. Свадьба последней с королем Наварским Генрихом, будущим французским королем Генрихом IV, как отмечалось в словарной статье, отпразднованная с большой пышностью, закончилась Варфоломеевской ночью или Парижской кровавой свадьбой 24 августа 1572 года. Узнавший Маргариту по дороге на бал Воланда, толстяк называет ее «Светлая королева Марго» и лопочет, мешая русские фразы с французскими, какой-то вздор про кровавую свадьбу своего друга в Париже Гиссара. Гиссар – это упомянутый в статье энциклопедического словаря парижский издатель переписки Маргариты Валуа, вышедший в середине XIX века. Булгаков же сделал его, как и безымянного толстяка, участником Варфоломеевской ночи. Однако, поскольку жена Генриха IV не оставила потомства, в образе Маргариты была контаминирована также Маргарита Наварская, имевшая детей и создавшая знаменитый сборник новелл «Гептамерон». Обе исторические Маргариты покровительствовали писателям и поэтам. Булгаковская Маргарита любит гениального писателя-мастера, в ранних редакциях также названного поэтом. Она – символ той вечной женственности, о которой поет мистический хор в финале гетовского «Фауста». «Все быстротечное – символ сравнения, цель бесконечная здесь в достижении, здесь заповеданность истины всей, вечная женственность тянет нас к ней». Перевод Бориса Пастернака. В этой последней сцене Маргарита Гретхен у Гёте восклицает: «Оплот мой правый, в сиянье славы, склони свой лик над счастьем моим, давно любимый, невозвратимый, вернулся горем больше не томим. Собранием духов окруженный, не знает новичок того, что ангельские легионы в нем видят брата своего. Уже он чужд земным оковам и прежний свой покров сложил. В воздушном одеянии новом он полон юношеских сил. Позволь мне быть его вожатой, его слепит безмерный свет». Фауст и Маргарита воссоединяются на небесах в свете. Вечная любовь гетовской Гретхен помогает ее возлюбленному обрести награду, традиционный свет, который его слепит, и потому она должна стать его проводником в мир света. Булгаковская Маргарита своей вечной любовью помогает мастеру, новому Фаусту, обрести то, что он заслужил. Но награда героя здесь не свет, а покой. И в царстве покоя, в последнем приюте у Воланда, или даже точнее на границе двух миров, света и тьмы, Маргарита становится поводырем и хранителем своего возлюбленного. «Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак. Ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя. Ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я». Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому. И мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей. И память мастера, беспокойная, исколотая иглами память, стала потухать. Эти строки Елена Сергеевна Булгакова записывала под диктовку смертельно больного мужа. Стоит подчеркнуть, что мотив милосердия и любви в образе Маргариты решен иначе, чем в гетовской поэме, где перед силой любви сдалась природа сатаны, он не снес ее укола, милосердие побороло, и Фауст был отпущен в свет. У Булгакова милосердие к Фриде формально проявляет Маргарита, а не сам Воланд. Так что с внешней стороны вроде бы дьявол не исполняет несвойственную ему роль. Однако на самом деле дьявол заранее предвидит ход событий и дает Маргарите возможность выступить в качестве своего собственного орудия. Любовь никак не влияет на природу сатаны, ибо на самом деле судьба гениального мастера предопределена Воландом заранее. Замысел сатаны совпадает с тем, что просит наградить мастера Иешуа. И Маргарита здесь – часть этой награды. Характерен отзыв о романе одного из ближайших друзей Булгакова из числа причистенцев Павла Сергеевича Попова. 27 декабря 1940 года он писал Елене Сергеевне: «Я все под впечатлением романа. Прочел первую часть, кончая визитом буфетчика к Василию Дмитриевичу Шервинскому». Так, очевидно, именовался профессор Кузьмин в одном из промежуточных вариантов последней редакции романа, который читал Попов и который до нас не дошел. Елена Сергеевна Булгакова. Запись в дневнике 1 января 1935 года. «Новый год встречали у Леонтьевых. Невероятное изобилие. А они необыкновенно милы и сердечны. Все было хорошо. но около трех ввалилась компания их соседей Шервинских и их гостей, и мы почти сразу же ушли. Далее Попов пишет: «Я даже не ждал такого блеска и разнообразия. Все живет, все сплелось, все в движении, то расходясь, то вновь сходясь. Зная по кусочкам роман, я не чувствовал до сих пор общей композиции. И теперь при чтении поражает слаженность частей. Все пригнано и входит одно в другое. За всем следишь, за подлинной реальностью, хотя основные элементы – фантастика. Один из самых реальных персонажей – кот, что не скажет, как не поведет лапой, как рублем подарит. Как он отделал киевского дядюшку Берлиоза, очки надел и паспорт смотрел самым внимательным образом. Хохотал я больше всего над пением в филиале в Ваганьковском переулке. Я ведь чувствую и слышу, как вдруг ни с того ни с сего все, точно сговорившись, начинают стройно вопить. И слова — это прелесть. Славное море, священный Байкал. Вижу, как их подхватывает грузовик, а они все свое. В выдумке Михаила Афанасьевича есть поразительная хватка. Сознательно или бессознательно он достиг самых вершин комизма. Современные эстетики, Бергсон и другие, говорят, что основная пружина смеха – то комическое чувство, которое вызывается автоматическим движением вместо движения органического, живого, человеческого. Отсюда склонность Гофмана к автоматам. И вот смех Михаила Афанасьевича над всем автоматическим и поэтому нелепым в центре многих сцен романа. Вторая часть для меня – очарование. Этого я совсем не знал. Тут новые персонажи и взаимоотношения. Ведь Маргарита колдунья – это вы! И самого себя Миша ввел. И я думал по новому заглавию, что «Мастер и Маргарита» означают Воланда и его подругу. Хотя сначала читал залпом, а теперь решил приступить ко второй части после паузы, подготовив себя и передумав первую часть. Хочется отметить и то, что мимолетные сцены, так сказать, второстепенные эпизоды, также полны художественного смысла. Например, возвращение Рюхина из больницы, описание природы и окружающего с точки зрения встрясок на грузовике, размышления у памятника Пушкина – все исключительно выразительно. Но вот, если хотите, грустная сторона. Конечно, о печатании не может быть речи. Идеология романа грустная, и ее не скроешь. Слишком велико мастерство. Сквозь него все еще ярче проступает, а мрак он еще сгустил, кое-где не только не завуалировал, а поставил точки над «и». В этом отношении я бы сравнил с бесами Достоевского. У Достоевского тоже поражает мрачная реакционность, безусловная антиреволюционность. Меня бесы тоже пленяют своими художественными красотами. Но из песни слов не выкинешь, и идеология крайняя. И у Миши так же резко, но сетовать нельзя. Писатель пишет по собственному внутреннему чувству. Если бы изъять идеологию бесов, то было бы не так выразительно. Мне только ошибочно казалось, что у Миши все больше сгладилось, уравновесилось. Какой тут? В этом отношении, чем меньше будут знать о романе, тем лучше. Гениальное мастерство всегда остается гениальным мастерством. Но сейчас роман неприемлем. Должно будет пройти лет 50-100. Но как берегутся дневники Горького, так и здесь надо беречь каждую строку в связи с необыкновенной литературной ценностью. Можно прямо учиться русскому языку по этому произведению. Вот мои первые беспорядочные строки в связи с новыми страницами творчества Михаила Афанасьевича, с которыми я имел счастье познакомиться. Благодаря вам, поэтому и прошу вас принять выражение моей глубокой признательности». Павел Сергеевич был человеком, битым жизнью, уже подвергавшийся ссылкам из-за неподходящего социального купеческого происхождения. От дальнейших неприятностей его, возможно, спасла женитьба на внучке Льва Толстого Анне Ильинишне –